Глава 71. Будущий король. Натали. «Тётушка тебя не убьет, Жермен», — заверил Микаэль и тут же добавил. «Разве что по решению суда казнят по-тихому на центральной площади». «Ты у Валенсии единственный нормальный родственник теперь», — отметил Денис. «Так что даже если и казнят, то очень гуманно». «Почему единственный?» — возразил мрачный Жан. «У нее же сын есть». «Шансы на то, что Том останется в здравом рассудке после общения с Кассианом, крайне малы», — криво усмехнулся Брэндон. «Давайте не будем тратить драгоценное время на пустые разговоры», — вмешался Эрнел. «Маркиз Жермен, вы согласны выполнить все три условия леди Натали?» Он внимательно посмотрел на пирата. Тот стушевался. «Все или ничего, Жан», — тихо сказал я ему. «Никак не могу понять, в какой момент я оказался у вас под каблуком». Нервно хохотнул он и взъерошил волосы на макушке. «Ладно, ваша взяла. А когда императрица будет собственноручно сворачивать мне шею, воспоминания о вашем светлом облике будут служить мне большим утешением». «Все будет хорошо», — похлопал его по плечу Денис. «Прошу отнестись с пониманием, но я жду от вас ответный документ, что вы не имеете ко мне никаких претензий и выражаете свою благодарность за то, что я активно участвовал в вашем спасении», — заявил он. «Кстати, если бы не я, портал в пространственный карман схлопнулся бы, и вам было бы гораздо тяжелее выбраться из ловушки». «У этого парня?» — махнул он на Эрика. «Лишь целительская магия, и его энергетические потоки плохо справлялись со стабилизацией портала. А у этих двоих?» — кивнул он на Ренни и Нормана. «Магии нет вообще. Основная нагрузка легла на меня, и мой внутренний резерв едва не выгорел от такого чудовищного напряжения». «Я очень благодарна вам за помощь», — искренне отозвалась я. «Тогда сделайте для меня хотя бы маленькое послабление. Позвольте перейти на «ты», — умоляюще посмотрел на меня пират. «Опять он с нашей невестой заигрывает», — испепелил его взглядом Микаэль. «Я не против перейти на «ты», — быстро заверила я, пока ситуация не накалилась. «Жан, я жду документы на Кассиана». «Уже иду», — отозвался пират. «Но что насчет заявления об отсутствии претензий с твоей стороны?» «Я лично юрист леди Игнатовой», — выступил вперед Норман. «Если не возражаете, я пройду с вами в особняк, и вы выделите мне бумагу и перо. Я составлю текст заявления, который леди Натали подпишет». «Я только за», — кивнула я. «Ладно, пойдем». Жан повел его в дом, а я повернулась к королеве с Майклом. Она все так же стояла, млея в объятиях моего бывшего телохранителя. Тот что-то быстро шептал ей на ухо. «Ваше Величество Эмиральда, примите мою благодарность. Меня зовут Натали Игнатова, я художница. И я с большим удовольствием нарисую ваш с Майклом портрет. Это меньшее, что я могу для вас сделать за то, что вы спасли меня и тех, кто мне дорог». «Приятно познакомиться, леди Игнатова», — перевела на меня взгляд блондинка. «Майкл успел мне рассказать, какая вы талантливая дама. Я не откажусь от портрета». Доброжелательно улыбнулась она. «Вдобавок он поведал мне о том, что вы спасли ему жизнь, вытащили из рабства. Это я перед вами в огромном долгу. Я пыталась найти маркиза Ридуана долгие месяцы. К счастью, сегодня артефакт сработал как надо. Позвольте пригласить вас в мое поместье Ривас», — предложила я. «Оно не может похвастаться королевской роскошью, зато у меня лучший повар в этой вселенной и самый талантливый садовник в мире. Я с большим удовольствием приму ваше предложение», — царственно кивнула Эмиральда и уточнила. «Но позже. Мне не терпится вернуть маркиза Ридуана домой, дать ему титул герцога и сделать его своим супругом, королем Эладии. Мне удалось подавить мятеж, который поднял против меня родной брат Коул. Он младше меня на 4 года, но посчитал, что родители поступили несправедливо, передав престол именно мне. Его попытка свергнуть меня с трона провалилась. Народ поддержал свою королеву. А маркиз спас меня во время покушения. Но в стране до сих пор неспокойно. Эладии срочно нужен король, мудрый, сильный и справедливый». С любовью посмотрела она на своего избранника. «Тогда лучшей кандидатуры, чем Майкл, вам не найти», — искренне ответила я. По его губам скользнула благодарная улыбка. «Когда все более-менее наладится, мы нанесем вам визит. Я с огромным интересом побываю в вашем Ривасе. Заодно заберем все вещи Майкла», — подвела итог королева. «Что ж, кажется, пришла пора прощаться, Натали», — подошел ко мне мой друг. Я по глазам видела, что ему хочется меня приобнять, но он не стал провоцировать ревностью своей возлюбленной. «Точнее сказать, до свидания, потому что мы с тобой еще непременно увидимся. Будь осторожна в противостоянии с Валенсией. Помни, что ты подписала магическую клятву верности императрице. Если нарушишь ее, окажешься на краю гибели. Береги себя, наша ангельская принцесса, и помни, если позовешь, я всегда приду тебе на помощь». Немного поколебавшись и загасив ревность, Эмеральда сняла со своей руки перстень и протянула мне. «Прошу принять этот подарок, леди Игнатова. Это кольцо подскажет точные координаты для портала в Эладию. Можете использовать его для магической почты или для личного визита. Вы и все ваши друзья всегда будете для нас желанными гостями». Я сжала перстень в руке и с благодарностью кивнула. «Спасибо, Ваше Величество, очень взаимно». Эмеральда взмахнула рукой, активируя портал, и вместе с Майклом скрылась в золотистой дымке.